Ночь на 13 сентября. Ночь прохладная, лунная. Сильные приливы крови сопровождались яркой вспышкой центров. Видела пламя над головой. Круг третьего глаза, большие эллипсы психоглаз и пламя под глазами, центры скул. Ответ владыки на мои вопросы. Все ясно, все близко. Спала много, но проснулась очень усталая. Замечаю, что после продолжительного сна больше устаю. Как всегда, с вечера видела много синих и серебряных искр. Днем приливы крови продолжаются, но боли нет. Вечер. Беседа у кресла владыки. Смещение пространственных тел. Так называем творчество космического магнита. Ведь наглядно видим, как смещаются Земля и воды, ведь видим, как смещаются расы и все эволюции законно. Как же не приветствовать смещение? Насколько прекрасно смещение для духа земного существования на высших сферах? Те планы, о которых так явленно говорят, как о недостижимых, могут стать истинно достижимыми. Космическое смещение и человеческий магнит предопределяют напряжение новых форм. Творчество смещения так объединяется с космическим магнитом. Твое сменяющееся существование потому так насыщено огнем. И все клеточки даже вибрируют от насыщения. Конечно, другое стечение дало бы другое смещение, ведь смена твоей жизни так велика, ведь не только радуга пути Архата, но конечное слияние и беспредельный путь на высших сферах. Ведь начало нового пути потому твое творчество так собрано в чаше. Да. Да, да. Фуяма много заложил, много творит наш посол.